и поспешила она уехать в мирный приют на Каменном Вражке. Тихо, спокойно потекла жизнь Марьи Гавриловны. Заживали помаленьку сердечные раны ее. Время забвением крыло минувшие страдания. Но вместе с тем какая-то новая, небывалая, неиспытанная дотоле тоска с каждым днем росла в тайнике души ее. Что-то недоставало Марье Гавриловне, а чего и сама понять не могла. Все как-то скучно, невесело. Нестепенные речи Манефы, нерезвые шалости Фленушки, ни разговоры с Настей, которую очень полюбила Марья Гавриловна. Ничто не удовлетворяло. Куда деваться, что делать? Ото всех отдаль держалась Марья Гавриловна. С другими обитателями вовсе не водила знакомства. И в своей только у Манефа бывала. Мать Веринея ей пришлась по душе. Но и у той редко бывала она. Жила Марья Гавриловна своим домком. Была у нее своя прислуга, привезенная из Москвы. Молоденькая, хорошенькая с собой девушка, Таня. Было у ней отдельное хозяйство и свой стол, на котором в скоромные дни ставилось мясное. Дочери Потапа Максимыча, жившие у тетки, понравились ей. С самого приезда в скит Марья Гавриловна ласкала девушек, особенно Настю. Бывали у нее еще Фленушка с Марьюшкой, другие редко, и то разве по делу какому. Потап Максимыч очень был доволен ласками Марьи Гавриловны к дочерям его. Льстило его самолюбию, что такая богатая и из хорошего рода женщина отличает Настю с Парашей от других обительских жительниц. Стал он частенько навещать сестру и посылать в скит Аксинью Захаровну. И Марья Гавриловна раза по два в год езжала в Осиповку навестить доброго Потапа Максимыча. Принимал он ее как самую почетную гостью, благодарил, что девчонок его жалует, учит их уму-разуму. Добра была до Потапа Максимыча Марья Гавриловна и во всем ему верила. Капитал ее лежал в опекунском совете, и часто предлагала она Чепурину взять у нее хоть все 200 тысяч на его обороты. Потап Максимыч не соглашался, но, взявши, не по силам подряд на Горянщину, поклонился Марье Гавриловне, и она дала ему 20 тысяч по векселю, сроком по 8 июля. По весне увидал Потап Максимыч, что к сроку денег ему не собрать. Сказал про то Марье Гавриловне, и она его обнадежила, что готова хоть год и больше ждать, а когда придет срок, вексель она перепишет.